Неужели у тебя легко на душе, Линда? Неужели, даже спустив курок и увидев, что ты наделала, ты осталась спокойна? На какую-то долю секунды она смежила веки. «Не глупи, милый», — сказала она спокойно. «Сколько времени ждала ты подобного шанса? Сколько лет? Почему ты решила, что дождалась его?» «Ты дура, Линда. Даже если дело выгорит, то не для тебя. Он знает, и значит, знает, что ты за человек. Может быть, на какое-то время ты его и удержишь. Но твоя красота уже скоро поблекнет, Линда. А это единственное, что может привлекать его к тебе. Больше у тебя ничего нет. Самое страшное сделала ты, а не он. И он все чаще станет задумываться над этим. Я полагаю, ты рассчитываешь женить его на себе? Может быть, он уже и сейчас думает, что с его стороны это было бы глупостью. Ему это не даст ничего больше того, что он уже имеет. Играть с тобой злую шутку, Линда. Ты сделала его свободным, а он бросит тебя. И ты не посмеешь даже жаловаться, не посмеешь рта раскрыть. Я видел, как сильно слова мои задели ее, как окаменело ее лицо, каких трудов стоило ей снова овладеть собой. Затем она улыбнулась. «Дорогой, выбрось эти фантазии из головы. Бедный Джефф, эта трагедия так привязала его ко мне». Она сделала легкое ударение на слове «привязала». «Тебе лучше уйти, Линда». Она не стала звать тюремщика. Я сам крикнул, чтобы он выпустил ее. Ах, она обернулась и не столько для меня, сколько для него произнесла: «Пожалуйста, постарайся уснуть, милый. Сон пойдет тебе на пользу». Я негромко выругался, и тюремщик, огорченный и негодующе поглядев на меня, силой захлопнул дверь моей камеры. Оставшись один, я помылся и переоделся, с удовольствием снова почувствовав на своих ногах обувь. Днем меня повели вниз, и более 2 часов давали мне письменные и устные тесты. А спустя 30 минут после того, как я вернулся в свою камеру, пришел Дженнимен. «Вы здоровцы», — с иронией объявил он. «Знаете, каковы ваши отличительные качества? Непоколебимый характер и хороший интеллект». «А что вас так развеселило?» — спросил я. «Множество ваших отпечатков на ружье. Плюс несколько отпечатков Джеффриса и несколько вашей жены. Но большинство ваших. И Джеффрис указал Верну, где он и ваша жена удили рыбу. Верн нашел там 4 окурка ее сигарет со следами губной помады. Это уединенное место, скрытое заброшенным доком и зарослями ризофоры. Так что удильщиков не могли заметить, с какой... Вот так-то, Пол. Значит, суд должен будет поверить на слово либо вам, либо им. И он поверит им. Вы со вчерашнего дня не передумали?» «Нет». Он стал расхаживать по камере, засунув руки в карманы, опустив голову и тихо насвистывая. Потом остановился и вздохнул. «Окей. Я сделаю все, что в моих силах». Шеп решил добиваться вердикта о первой степени. Убийство первой степени, то есть при отягчающих обстоятельствах, что карается смертной казнью. Он сам будет поддерживать обвинение. Голос подобен органу. Публика будет рыдать. Ну, черт с ним. Сделаем, что сможем. Он сказал, что завтра придет снова, чтобы обсудить детали, и ушел. В 8 явился Дэвид Хилл. с большой трубкой в зубах.